Тут пахому пришло время с ребятишками заниматься. Все пятеро наших мелких клановцев остались без школ, и покуда не было учителя, родители распределили меж собой время, занимая ребятишек, чем могли. Болеслав обещал сменить его через полтора часа, а покуда мы приступили к такомерию с допросом альвовой крови. Вопросы задавали долго и разнообразно, кто во что горазд, надо было по возможности выжать максимум, а натренированная ручка-самописка старательно все заносила в толстую амбарную книгу. В результате мы имели достаточно много информации о личности не какого-то там наемника, а одного из высших альвов, Генриха Арвуда, о его приближенном Коловянно-Островной королевской семье роде, о взаимоотношениях с альвийскими спецслужбами, об особенностях задания и прочим. Подтвердилась моя догадка касательно причины особой ко мне нелюбви. Собственно, нелюбви не было, да им вообще было на меня плевать. А вот устранить Пожарского и одним махом смести всю недоглядевшую русскую верхушку, включенную в клятвенный союз, это была составная часть того плана, который сейчас разворачивался на наших глазах. Также Генрих Арвуд слышал, что в междоусобные распри обязательно должны вклиниться польские магнаты и литовские князьки. Кроме того, альв был уверен, что молодой царевич их поддержит и при любом удобном случае вообще выступит не только на стороне царства польского, но и любой страны, на которую ему укажут. «Кто укажет?» — попытался уточнить Горыныч. «Имя давай». А не знал он имени, Такомерий развел руками. «Какая-то уважаемая дама. Дама, старая королева Лиза, что ли?» «Да ну, что он, стал бы называть королеву дамой?» — усомнился я. «Нет, не королева», — покачал головой Такомерий. Королеве он был представлен, другая, безымянная дама, видел ее раз, под вуалью, единственная, глаза ему показались черными, темнокая, именно черные, прямо чернота сквозь вуаль пробивала, уж не Моргана ли, хором сказали Горыныч и Кузя, ничего больше сказать не могу, дальше мы спрашивали вообще что кому в голову взбредет, между прочим, прозвучало несколько очень уважаемых фамилий, на которые альвы планировали опереться для установления своего протектората над русским царством. А уж после, отпустив Болеслава, Хартычжана с его парнями, мы уселись кружком уж совсем малым. Я, Кузьма, Горыныч, Такомерия и Матвей, выставлять которого за дверь было делом абсолютно при его свойствах бесполезным. Но мы должны просить тебя, наш мохнатый адамантиевый друг, возвышенно обратился к нему Кузьма, хранить в тайне все, что ты услышишь здесь касательно Дмитрия Михайловича. Матвей встопорщил усы. Кажется, до сих пор нареканий в мою сторону не было, не думали же вы, что я, прожив рядом даже пару дней, не догадаюсь, кто такой Дмитрий Пожарский. Ну, на самом деле думали, признался я. Я ж дурак, у меня голова вечно другими мыслями занята. А Кузьме, видать, по наследству досталось. И давно ты понял, да говорю же, дня через два. Нет, первые смутные подозрения у меня возникли, когда ты имя мое по буквам разложил, но я тогда так ошалел от счастья, не до логических построений было. А вот потом я спокойно сел, посмотрел по сторонам, подумал, а уравнение-то возьми да сложись. И уверяю тебя, князь, не ранее чем через полгода аналитики больших кланов к тому же выводу придут. Больно много странностей вокруг тебя, как волны, знаешь, вокруг большой рыбы. Ладно, когда они разродятся, тогда и действовать будем сообразно, а пока сделаем наивное лицо и будем изображать юного отпрыска. Я вот тоже такой позиции придерживаюсь, сказал Такомерий. Если надо кем-то прикинуться, особенно ради своего удела и его народа, это я запросто. Валахия, страна маленькая, я в юности клятву дал ее беречь, и не отступаюсь. От себя отступаюсь иногда, а от нее, нет. Личины меняешь? Горыныч достал из стенного шкафчика пару бутылок вина и четыре бокала, спросив Матвея взглядом, мол, будешь, на что тот скривился. «Ме-е-е, не меняю, представь себе», — ответил Такомерий. «Кровь у нас сильная, все потомки в меня», — он вздохнул, — «были. Я ж от дел отойти хотел, сын хорошо себя показал, я престол ему оставил, к тебе тогда поехал», — змей, разливая по бокалам вино, кивнул. «На Кавказе такая школа была, братцы. Какие годы, ребята, эх, никого почти не осталось в живых, всех война проклятая перемолола. Помянем, просто сказал Горыныч, выпили, немного помолчали, каждый о своем думал. Ну вот, жил я в гостях, не тужил, годы не считал, в магию с головой ушел, и тут вызов. Бояре валашские заговор затеяли, вырезали всех моих внуков-правнуков, твари, чтоб им Стикс не переплыть. Я услышал, и туда рванул. Примчал аккурат к дележке власти, нового князя выбирают, чуть не передрались. И тут я выхожу, красивый, из-за трона. Они меня увидели, испугались, давай орать. Мертвец, мертвец. Влад из могилы вышел. За внука приняли, который на меня больше всех похож был. А я и спорить не стал. Не ждали, говорю, и обернулся драконом. Эта форма у меня тогда уже очень хорошо получалась. Они бежать, только от дракона попробуй-ка убеги. Весь двор я тогда кусками рваных тел забросал. Кровушки всякой напробовался. Чуть не свихнулся от многих чужих воспоминаний, и такое узнал, что знать бы не хотел. Такомирий покачал головой, страшен в гневе был, да, так что теперь я, Влад, Влад-дракон, по-нашему, Дракул. А клыки, это побочный эффект, спросил Матвей, и это неожиданно выдернуло всех нас из состояния тягостной тоски. Почему эффект, ухмыльнулся Такомирий Влад, кровь брать удобно, чтоб с расспросами не маяться, я ж зооморф, в любого зверя могу обратиться, хоть полностью, хоть частично, что ж я, клыки себе удобные не отращу. Ну, за трансформацию, тут же предложил Горыныч. Выпили, уже звонко чокаясь бокалами. Между прочим, снова сказал Матвей, феномен дознания через кровь, явление своего рода аномальное. Я слышал о подобных экспериментах, но ни разу о том, чтобы кто-то получил ожидаемый эффект. Мы немного пообсуждали тему и пришли к умозаключению, что для успеха надо было таки умереть и испробовать крови в состоянии бесплотного духа, приобрести свойство читать воспоминания, а потом вернуться. Сложноватая процедура, резюмировал Горыныч, да и с возвращением никаких гарантий. Не думаю, что очередь из желающих стать подопытными выстроится. Ну, за науку, предложил Такомирий, наполняя наши бокалы. В общем, посидели душевно, даже, вроде, песни пели, на трезвую голову. Наутро я застал в кабинете Кузьму и Горыныча, в глубокой задумчивости перечитывающих протоколы допроса, один, первую тетрадь, другой, вторую. А меня, я так понимаю, вы будить не стали, чтоб не делиться, да почему, держи, бать, Кузьма протянул мне свою тетрадку, я уж обе перечитал, а Такомирий где, к себе помчал, погруженный в свои страницы, пробормотал Горыныч, распоряжение по домам для Ипатьевой кондукты раздавать. Он захлопнул свою тетрадь и потряс ей в мою сторону. «Давай поменяемся, а? Тебе все равно с чего начинать, а я эту уже перечитал. Давай, я сменил один талмуд на другой, полистал отложил на столик. Я вам, другие, и без перечитывания скажу, что меня вчера больше всего насторожило, что оловянщики тебя со свету сжить хотят», — насупился Горыныч. «Да ну, тоже мне, новость. Мы с вами это сколько раз уж предполагали. Ну, получили еще одно верное подтверждение, а вот царевич, оба моих собеседника тут же признали, что рассуждения о предполагаемых действиях царевича им тоже показались странными, с чего бы будущему русскому царю столь открыто под альвийскую дудку скакать, помяните мое слово, покачал головой я, не зря оловянные вокруг него крутились, раз теперь так уверенно рассчитывают на царевичеву покладистость, и нечто такое в памяти альвострелка промелькивало, что, вроде бы, и впрямую не подтверждало, но заставляло усомниться в разумности и самостоятельности Дмитрия. И тут пришел Матвей, на двух ногах пришел, необычным способом. Нет, я знал, что он так может, но выглядело пугающе. Экстраординарным явлением мы были обязаны газетам, которые сердитый Матвей нес в передних лапах. Вы только почитайте, чем нас сегодня будущий царь-батюшка порадовал. А он нашелся, удивился я, явился не запылился. Гневно вывалил пачку газет на стол Матвей. На Волоколамском тракте разбил свой временный лагерь. Воззвание, вишь, состряпал. Газет было много и разных, но открывались они сегодня все одинаково. Каждому из нас хватило, чтобы развернуть первую страницу, на которой крупным шрифтом было распечатано очередное псевдоотеческое обращение будущего царя к своему народу. Он с ума сошел, что ли? Первым отложил свой номер Кузьма. Это что, реально, официальное заявление? Дмитрий Царевич сурово журил старшие кланы, которые не смогли удержаться от междоусобной вражды и повергли государство русское в пучину распри и дрязг. Столица пришла в запустение. Ну, в принципе, все как бы верно, и хотелось бы как-то положить этому конец, но то, что задумал престолонаследник, призвать для усмирения буйных родов миротворческий контингент европейской коалиции, растерянно спросил у газеты Горыныч, это вообще царевич ли, или альф под его личиной, Змей соскочил, швырнул на кресло газету и забегал по кабинету, сердито матерясь на разных языках. «А что тут скажешь? Все утро я терзался сомнениями. Стоит ли с кем-то делиться своими соображениями? Если поразмыслить, в отделах аналитики и безопасности кланов не дураки сидят. Да и не будет ли от подобных озвученных идей хуже маленькому, едва начавшему утверждаться на ногах роду Пожарских?» Сотню раз прокрутив соображения так и эдак, решил аккуратно поделиться соображениями с Муромскими, тем более, что они были названы Альвом Генрихом Арвудом в числе родов, категорически отказавшихся налаживать контакты с Оловянными островами. В итоге черкнул к Илюхе письмо, мол, сведения есть, что с царевичем что-то не то, но сведения невнятные, и хорошо бы это как-то проверить, прежде чем на царство его садить. Отправил нарочным отрядом к хитайцев. Кузьма с этого дня категорически меня покидать отказывался. Подозреваю, что и за меня боялся, и за себя. Кому охота одному на свете остаться? Илья прислал сдержанный ответ, мол, вопрос в работе. Что ж, посмотрим. Бурление. В ближайшие дни вокруг Москвы развилась необычная для этого времени года активность. Раз уж Кузьма неотступно оберегал мою тушку, змей перекинулся дятлом. Не спрашивайте меня, почему именно дятлом, и полетел в сторону Волоколамского тракта. Отсутствовал он пару дней, мы уж беспокоиться начали. Место выбрали грамотно, рассказывал змей, воздавая должное осьмушиной стрепне, чуть в стороне от дороги, на высоком холме, при слиянии реки Сходни с Москвой-рекой. Сходня там петлю делает, получается, что с трех сторон обрыв, а с четвертой уже успели земляной вал насыпать, окопы нарыть и деревянные укрепления нагородить. На самом холме уже крепостицу деревянную возвели, вроде острожка, и вокруг палаток множество. Судя по ямам в земле, роют и погреба. Людишки в окрестных деревнях забеспокоились, что срубами дело не ограничится, припасы прячут, я даже в лесу нычки видел. Не пойму я, Дмитрий, что, долго в том лагере сидеть собирается, удивился я. По нынешним временам, несерьезно ведь, деревянный острог, земляные укрепления, это, брат, только то, что простым людям видимо, а вот то, что я рассмотрел, многослойная защита, никак не хуже нашей, архимаг там сидит, не поручусь, что два, но один, точно, народец это быстро расчухал, кое-кто из известных тебе фамилий туда перебежал, к примеру, дражайший Михаил Глебович, Салтыков, да, и со всеми четырьмя сыновьями, лично имел неудовольствие всех видеть. Он же у Кощея в лечебнице был, выходит, подлечился. Похудел здорово, ходит бережно и рука одна по сю пору в повязках и травными настоями разит, но смертью от него уже не несет. Поторопился, испугался, что ближние к новому трону места без него поделит. Скорее всего, там уже и двор новый формируется. Дворецким Звенигородский поставлен, из черниговских князей, а Салтыков назначен ни много ни мало, а главой новой Боярской думы, сыновья тоже все при деле. Сейчас им поручена честь собирать повинность с окрестных деревень и городков в виде срубов. Первоначально-то вокруг холма палаток до шатров наставили, но, сам понимаешь, не по нашим погодам те палатки. Под автомобили, опять же, сараи строятся, и изрядного размера навесы для неизвестных целей, говорят, что-то такое с польской армией идет, то ли машины большие, то ли големы. А поляки точно идут, перешли наши западные границы, Горыныч отложил вилку. Знаешь ли, подписанных бумаг не видел, но ходит стойкий слух, что царевич Дмитрий польскому королю Смоленской северскую землю обещал передать, за помощь с усмирением буйных подданных. Вот сука, согласен, из Москвы еще новости. В газетах пока тишина, и объявлений никаких не было, но слухи ползут, что вчера во время обеда Борису Зерновому в одночасье стало плохо. Прямо посреди трапезы, да, в присутствии малого круга помощников и доверенных лиц, начал хватать воздух ртом, скрип горла и в одночасье скончался. Если Моргана близко, для нее это пара пустяков, а Ирина, мать царевича, что, да кто ее знает, сидит, вроде, в своих покоях тихо, да и много ли от нее сейчас зависит. 17. Два лагеря, слово женщины, но оказалось, что от вдовой царицы зависит очень и очень многое. По мере приближения польских войск, царевич Дмитрий держался все увереннее и начал рассылать в роды и кланы письма с призывом покаяться в отступлении от правящего клана и притечь под его милостивую руку. Воспринято это было неоднозначно. Часть бояр и дворян, по примеру Салтыковых, побежали в Волоколамский лагерь с большой охотой, а часть, напротив, все громче кричала, что царевичем де крутят враги русского царства, что сын царя Федора околдованный дошли до того, что начали вслух сомневаться, а тот ли это юноша, который в сентябре на охоте пострадал, не подменыш ли тот где, хоть и малохольный, а все же нрава был веселого и даже легкомысленного, а этот все больше молчит, на троне сидит, точно кол проглотил, только глаза таращит. Собрались на площади у Кремля сотен пять, рассказывал Горыныч, всякого люда, и из ремесленных слобод, и служивого всякого сословия, требовали дознания, кричали, царевич не настоящий, сейчас явится он, чтоб над ним дознание производили. Засмеялся Кузьма, три раза, слыхал я, выступил из полумрака тени Матвей, что новая дума дознание произвела, во всяком случае объявила, что произвела, подтвердила царевичеву истинность, а куда им деваться, воскликнул Горыныч, на этом все их привилегии и доходы сейчас держатся, и старая дума, остатки ее, что сидят в московском Кремле, плюс несколько новых пробившихся туда на освободившиеся места кланов, тоже объявила, что произвела дознание, удивился Кузя, и как, царевича-то нет, говорят, обследовали трон, где его видели последний раз и палаты, нашли какие-то нехарактерные энергии, то есть, объявили-таки его не настоящим, уточнил я, именно, подложным, а мать, с матерью отдельная заковыка вышла, Ирина получила из Волоколамского стана слезное письмо, с личной печатью царевича Дмитрия, и, проникшись трепетным материнским чувством, отправилась на встречу с царевичем, в котором якобы опознала собственного своего сына. Обе группы кричат разные, волоколамские, что вот она, правда матушка, а московские, что Ирину также околдовали. У меня было странное чувство, что истина находится где-то посередине. После демарша царицы в этот костер страстей словно масла плеснули. Московская часть аристократии, под угрозой подступления поляков, умерила свои препирательства и временно прекратила межклановые склоки. В Кремле снова собралась дума. Орали, конечно, и даже немножко дрались, но в итоге выбрали таки нового царя, Василия Скопин-Шуйского, на лбу у которого, несмотря на все усилия лекарей, еще оставался намек на шишку, полученную в политических боях. Ставка царевича этот выпад москвичей всячески клеймила предательством, что было довольно-таки странно, учитывая, что царевич пригласил на русские земли извечных наших супротивников и завистников. Кланы судорожно высчитывали, к кому им прибиться выгоднее, иногда казалось, аж слышен скрип мозгов их управленческих отделов. Многие не прибились ни к кому, затаившись, выжидая, не высовываясь. Я пока тоже сидел в своем имении, наблюдая за развитием событий. К полякам и альвам я бы однозначно ни при каких условиях примыкать не стал, но и насчет московской группы у меня были определенные сомнения, уж больно они там одеяло каждый на себя рвали. Поэтому мы собирали новости и куркулили запасы, отовсюду, откуда только можно. Все имеющиеся в наличии маги занимались по весьма плотному графику, некоторые, интенсивно, как никогда. Кстати, Болеслав вспомнил про тихо и скромно сидящего в гостевых покоях Фарида. Не знаю, был ли рад сам Перс, основная задача которого, как мы помним, была присматривать за мной для Марварит, но теперь наш боевой преподаватель гонял его ежедневно, как Сидорову козу. Себе Болеслав тоже спуску не давал. Видать, заусило его, что я смог так быстро прокачаться. Арестина, по его просьбе, готовила эликсир для повышения монопроводимости. И что меня радовало особо, получив массу свободного времени, алхимичка занялась попытками усовершенствовать состав средства. Эксперименты проходили с разным успехом. Про вылетевшие окна я уже рассказывал. Помимо этого пару раз нам пришлось откачивать Болеслава, безоговорочно соглашавшегося быть подопытным кроликом. Хорошо, жена у него медичка. По итогу Арестине удалось таки доработать формулу, и теперь у улучшителя монопроводимости модифицированного исчезла побочка в виде тошноты, головокружения и прочих прелестей. Правда, стоимость выросла практически на порядок, но я готов был платить. Каждое утро Болеслав получал внутривенный укол, выходил на середину двора и шарашил в небо чем-нибудь сверхмощным. Юля, жена его, стояла тут же рядом в сопровождении пары кхитайцев. Солдаты подхватывали падающее тело, Юлия более-менее приводила его в приличный вид, после чего Болеслав полтора часа, пока его запас маны полностью не восстанавливался, грузил и гонял Фарида. Еще один заход с обмороком, и боевой декан магической академии давал урок младшим клановцам. Иногда это была физкультура, иногда какие-то переделанные для детей рассказы об устройстве мира и энергии, но Юля сказала, что с детьми надо заниматься, чтобы они не остались неучами, и Болеслав воспринял это как вызов. Надо, будем. Потом еще один заход и обед, на котором наш боевой магистр сидел бледной тенью. Далее, небольшой перерыв и еще заход, после которого Болеслав шел муштровать уже юных оборотней. И еще несколько заходов, в промежутках между которыми он тренировал отдельные кхитайские подразделения, на всяческие боевые и тактические задачи. Общим числом получалось 9 обмороков в день. В таком режиме Болеслав прибавлял примерно по десятке в неделю, считал это великолепным результатом и тормозить не собирался. Юля Мантиева страдала от жалости к мужу, но молчала, потому что, как по секрету рассказал мне Матвей, Болеслав пригрозил ей отказаться от ее помощи, ежели она будет причитать, мол, ребятишек попрошу, они мне Арестинину лечилку в рот вольют, и нормально будет. Поэтому Юля страдала молча. Арестина, кстати, занята была по самые уши. Кроме волшебных уколов она готовила нам и всяческие микстуры, эликсиры, лечилки, усилины, ускорители и прочие, какие мы только с Горынычем смогли счесть полезными. Увидев Горушеву коллекцию драгоценных камней и минералов, разрешенных к использованию, она чуть в обморок не упала от счастья, а за рецепт превентивного антипохмелина прониклась к Горынычу глубочайшим уважением. В один из вечеров забегал Токомерий, рассказывал, что Ипатьева Кондакта вывела свои семьи в Валахию и размещена во временных жилищах, а вокруг княжеского замка начато строительство домов, которые образуют единый массив и станут второй линией обороны на случай осады. А вот построились бы вы кругом, мудро сказал Горыныч, удобно было бы защитный купол ставить. Умный, да, ухмыльнулся негру вода. Череп не жмет тебе, Ара, чё, кругом строитесь? Ну, конечно, чечно, не считая прочих фортификационных хитростей. Токомерий также был предупрежден о возможности голода, чтоб излишки не разбазаривал, хотя у них там климат все же помягче. Что касается лично меня, то я тоже упражнялся, не хуже, чем Болеслав. А смысл от безделья в деревне мается, и до того да упражнялся, что к концу ноября моя монопроводимость уже близко-близко вплотную подкатила к архимагическим значениям. Это было важно не только в преддверии неминуемой войны, но еще и потому, что в памяти у меня висела метка с обещанием. Но один я все-таки опасался не потянуть, ни хухры-мухры, орган вырастить надо. Я отправился на розыски Горыныча, который, впрочем, нашелся совсем недалеко, со своими любимыми волчками. Змей, как закончишь, в лаборатории тебя жду. Что случилось? Насторожился он. Помощь нужна. Помнишь, я рассказывал, одному нашему управляющему местные бандюганы глаз высадили. Восстановить хочешь? Да поздно там восстанавливать. Сразу не получилось, время ушло. Теперь, по сути, не столько целительство, сколько конструирование требуется. Поэтому и опасаюсь я один браться. Не вопрос, через четверть часа подойду. Я вызвал Андрея, который слегка нервничал и раза четыре спросил, а не лучше ли, ваша светлость, с одним глазом я буду, ну его, второй-то, не ссы, Андрюха. Подбодрил его вихрем ворвавшийся Горыныч, и Андрей понял, что операции не избежать, и зря он переживал. Глаз получился вполне нормальный, единственный косяк, второй глаз мы Андрею временно наглухо закрыли, чтоб не видел ничего и меньше боялся. А когда дошли до радужки, я сообразил, что напрочь забыл, какого цвета у управляющего оставшийся глаз. Андрей понял, что дело застопорилось, и напрягся. Ваш светлость, не так что-то, а какого цвета глаза у тебя, а, Андрюха? Так, обыкновенные самые, карие. Ну, нормально, обрадовался Горыныч, это проще простого. Да, только родной глаз у Андрея был светло-светло-карий, как чай ромашковый, а мы смастерили какой? Почти как деготь. Андрей смотрел на себя в зеркало так эдак и явно нравился себе. Ложись обратно на стол, махнул рукой Горыныч, переделывать будем. Ну, что это? Один светлый, другой темный, два веселых глаза. Не-не-не, замахал руками Андрюха. Это ж наоборот, какое мне подспорье. Специально слух пущу, что мне глаз не простой поставили, а волшебный, чтоб вранье и лажу всякую за версту чуять. А то мужичонки тут больно хитрожопые, так и норовят то обвесить, то обмерить. Больно, Ярина. Мир превратился в боль. Исчезли образы, звуки, остались только ощущения. Боль, накатывающая волнами размером с гору. Было слово для этого, не осталось. Эта боль двигалась на нее огромным раскаленным валом. Захлестывала, не оставляя сил даже кричать. Она забыла свое имя и не понимала, что это за место, не слышала движущихся вокруг, ругающихся, плачущих. Стоящая над Яриной женщина переживала страшную досаду. Как можно наслаждаться местью, не имея возможности вдоволь покуражиться над поверженным врагом? Принесите ошейник поменьше, этак она сдохнет раньше времени. Может быть, не стоит, начал один из помощников и осекся под свирепым взглядом. Слушаюсь, госпожа. Широкий ошейник был разомкнут и бережно помещен в переносное хранилище, а из второго, подобного, извлечен новый, в два раза тоньше. Застегните, велел голос. Металлическая лента, обжигающая, словно арктический холод, обхватила ее шею. Но за несколько секунд, пока кто-то возился рядом, меняя один вид боли на другой, русская магичка успела сделать единственное для себя возможное. Собрала крохи окружающей ее магии и поставила микроблок на энергетических потоках, ведущих к мозгу, на почти животных рефлексах. Всем остальным можно пренебречь. Магостатика бьет очень сильно, это так, больно до судорог. Но даже десяток гранат не способны фатально повредить энергетическую структуру архимага. Это можно сравнить с обычным взрывом. Дом разнесет, а пирамиду, вряд ли, повредит, возможно. Но чтобы уничтожить монументальное сооружение, сколько таких взрывов надо? Хуже было, что помощи не было слишком долго. Ни помощи, ни возможности исцелиться. Мертвая энергия, спущенная с цепи, урчала и вгрызалась в ее тело. Магичке казалось, что ее поедают медленно, со смаком. Внутренний запас прочности пока еще противостоял разрушению, но периферия. Сейчас все было буквально. Периферия, кожные покровы, внешние оболочки разрушались, превращаясь в темную, почти черную корку. Наверное, похоже на равномерно сгоревшую в духовке курицу. Мысли кружились в гулком и пустом пространстве, словно в обширном пустом сосуде, натыкаясь на стенки смятенного сознания. Она заставила их замереть. Нужно остановиться, осознать. Такое было уже. Однажды было. Ужас обнимающей смерти. Но я смогла. Я. Положительно было какое-то имя, начинающееся на «я». Янина. Нет, не так. Едвига. Опять нет. Или. Память услужливо подкинула реплику, произнесенную тягучим, ленивым говорком. А что ты хотела? В избе на мертвецкой тяге катаешься? Катаешься. Нога костяная? Есть такая. Характер скверный? Еще бы. Поговаривают, что кто тебе не глянется, всех поедом ешь. Яга и есть. Она лежала, совершенно неподвижная и внешне, и во внутреннем плане, долго обдумывая эту мысль. Видимо, это имя было настоящим. Яга. Что ж, пусть так, летучие жабы. Мерлин наблюдал за финальными испытаниями. Неплохо, весьма неплохо. Его здорово встряхнула последняя магическая война. Время господства магии прошло. Наступает другая эра. Теперь будут рулить танковые клинья и ковровые бомбометания. Вся просвещенная Европа понимает это, и альвы впереди всех. А те, кто не согласен, что ж, они здорово пожалеют о своем выборе. Распустить слух, что Мерлин надряхлел, ослабел и ушел на покой, оказалось весьма удачной идеей. Первые 100 лет шпионы бегали проверять. Потом все привыкли. Его забыли. Старый архимаг довольно засмеялся. А зря, сказал он сам себе. Зря я. Вспомните еще дядьку Мерлина. Неоднократно. В коридоре послышался нарастающий гул, и в пещеру, заменяющую Мерлину рабочий ангар, вошла целая делегация. Впереди шагал мужчина с хищным и холодным лицом. Один из тех, кто на самом деле участвовал в управлении Альбионом из-за спины королевы Елизаветы. Статус архимага позволял максимально сократить необходимые расшаркивания, после чего Мерлин смог наконец приступить к презентации. Итак, лорд Эрвуд, я страшно рад, что вы наконец-то смогли уделить время моему проекту. Прошу вас, приступим, у меня не так много времени. Конечно, начнем. Обратите ваше внимание на стойку слева. Здесь представлена эволюция наших моделей. Долгие годы исследований привели меня к созданию конструкта, для которого магия оказалась вовсе не важна. Конструкта, способного держаться в воздухе и преодолевать огромные расстояния, неся значительный груз. Да, пока они не столь подвижны, как хотелось бы. Зато их можно создать много, не оглядываясь на ограниченный и штучный магический ресурс. И управлять ими может любой обученный воздухоплаватель, совсем не обязательно маг, а желательно вовсе лишенный магических свойств пилот. Таким образом вы будете дополнительно застрахованы от пагубного воздействия магостатики, которая на данный момент является основным поражающим элементом современной войны. Ни механизмом, ни простым смертным магостатическое оружие не страшно, а, значит, ваши аппараты будут продолжать функционировать в случае даже самых массированных атак. Лорд Арвуд остановился в конце ряда моделей, внимательно рассматривая похожий на округлую хвостатую лягушку экспонат. Обернулся в центр зала, где висел точно такой же, но уже гигантский полноразмерный образец. С особой пристальностью оценил оборудованные для гранатометчиков кабины гнезда. «Лорд Мерлин, вы можете поручиться за боеспособность имеющихся у вас образцов?» «Безусловно, лорд Арвуд, всей своей репутацией. Сколько машин у вас в наличии?» «Полностью готовых, 3. Еще 6 заложены на королевских воздушных верфях. Дело несколько стопорится неравномерно поступающим финансированием». Лорд Арвуд чопорно поджал губы и посмотрел на архимага рыбьим взглядом. «Вы получите все необходимые средства в полном объеме и без промедления. Теперь это дело важно для меня не только как государственное, но и как личное». 18. Декабрь. Дымка. Сегодня Ярина почувствовала, что ее внутренний накопитель вовсе не пуст. Показалось, бледной тенью прошелестела мысль. Ярина долго недоверчиво прислушивалась к ощущениям. Нет, в самом деле, этот ошейник был не таким мощным, как первый. Архимагов с показателями до 1000 он блокировал надежно, а вот тем, что имели способности сверх того, доставалось немного входящей маны, крохи, просачивающиеся рассеянной энергетической дымкой. На самом деле, это могло стать для блокированного мага очень серьезной проблемой. Тяжело быть пустым запечатанным сосудом, но запечатанным наполненным сосудом, распираемым изнутри, быть еще сложнее. Наверное, Моргана втайне надеялась посмотреть на то, как давнюю соперницу корежит от переизбытка энергии и невозможности ее использовать. Рано или поздно это должно было произойти с каждым архимагом, обработанным таким образом, если не учитывать то, что львиную долю собираемой энергии несколько последних сотен лет Ярина тратила на борьбу с пожирающей ее смертью. Но об этой особенности русской архимагини знали всего несколько живых существ, и Моргана не входила в их число. На хлебных должностях Иван Салтыков, прищурясь, оглядывал выставленные вдоль импровизированной улицы избы, в которые превратились свезенные с соседних деревень срубы. Стекла вставлены, печи сложены, не городские особняки, но жить можно. Широко размахнулись, Иван Михайлович. Услужливо улыбнулся ему писарь, вносящий новое жилье в реестр пустующих домов. Эдак скоро и до самого Тушина городок разрастется. Как государь приказал, хмуро процедил Иван и отвернулся к реке. Там, по вставшему на зиму льду, двигался растянутый обоз. Нет уж, лучше так, повинность бревнами собирать. Крестьяне косятся на свалившуюся на голову работу, но молчат. А вот как Петьку с Пашкой отправили по деревням реквизицию организовывать, хуже нет. Бабы воют, за полы цепляются, старики проклинают. Ребятишки в испуге прячутся, глаза на реквизиторов таращат, точно на зверей лютых. Выгребали, оставляя такие крохи, что и дурному ясно было. Не дотянут деревеньки до лета, с голоду вымрут. Петька вторую неделю каждый вечер горькую пьет. А что сделаешь? Против царя не попрешь, а тем паче против батюшки. Михаил Глебович после поединка с Пожарским страшен стал, как подменили, и жесток безмерно. Федор после первого выезда заикнулся, что негоже русским боярам ради поляков русские деревни разорять. Так бит был отцом до крови и услан в дальнее имение без права выезда. «Я вам, сучьи потроха, покажу, как против главы клана рот разевать», — орал Михаил Глебович, пиная скрючившегося на полу Федьку сапогами. Трое остальных сыновей после той вспышки ярости и пикнуть против слова старшего Салтыкова не смели. Не так Петр Салтыков представлял себе победное шествие своего рода, ох, не так, мечты высокой шляхты. Мариночка тряслась в большом походном кабинет-фургоне, утепленном и оборудованном печкой, отчаянно распространяющей вокруг себя какие-то машинные запахи. Автомобиль трясло и подбрасывало на колдобинах. За окнами выла метель. Стоили ли эти досадные неудобства того вознаграждения, которое ожидало ее в дикой Москве? Альвийский посол убеждал, что да. Грамоты показывал, в которых царевич Дмитрий обещал будущей супруге отписать города Псков и Новгород со всеми прилегающими землями, да сверх того выделить 1 000 000 золотом на содержание. Русскими рублями, конечно. Но, как сказала матушка, золото есть золото, чего уж тут нос морщить. Папенька как об этом предложении услышал, только что сам ее из дома не вытолкал. Как же, такую удачную сделку поди поищи. Все-таки ежемнишек прекрасно отдавал себе отчет, что Марина, дочь польского магната, а не круля. Зато теперь, доченька, ты и сама великой станешь, и всех нас прославишь. Потирал руки сандомирский воевода. Богатые земли, вся Европа нас уважать станет. Сперва Марина думала, что нас, это царство польское, но по мере разворачивающихся приготовлений, пошива специальных царских платьев и отбора драгоценностей, чтоб затмить сразу всех, новоиспеченная невеста пришла к выводу, что нас, это конкретно род Мнишек. Не исключено, что папенька задумал присоединить обещанные русские земли к своим собственным, и стать отдельным серьезным кланом, а возможно и небольшим крулем, и даже выделиться из царства польского. Недаром он как-то сказал Марининой матери, Едвиге, у круля столько новых земель будет, столько дел, не до нового королевства на северо-восточной границе станет. К тому же, мы будем мирные и союзные, польские территории с этой стороны прикроем. В голове Марины царил полнейший кавардак, а львийского посла более к ней не допускали, и беседы он вел только с папенькой. Папенька же приставил к Марине своих доверенных людей, которые пасли ее круглосуточно, не дозволяя приближаться никому, кроме двух верных служанок и двух избранных фрейлин. Фрейлины были русские, но из старых подружек, приезжавших в Сандомир по обмену, что несколько сгладило их происхождение. Все-таки, Лизонька и Настенька очень хотели стать настоящими европейскими дамами, не ругать же их теперь за то, что родились в неподходящих семьях. Марина перелистнула очередную страницу большой книги русских родов и кланов. Надо запомнить хотя бы самых крупных, раз она собралась участвовать в управлении этим стадом. Но каковы рожи? Марина листнула дальше. Скучные слова, скучные картинки. Она зевнула, прикрываясь книгой, беззвучно выворачивая челюсти. Сердито захлопнула. Специальное издание французского королевского книгопечатного двора. Положительно, сегодня я не могу сосредоточиться. Обе фрейлины тут же встрепенулись, радуясь перерыву в однообразном сидении. Может быть, разложим пасьянс, тут же живо предложила Настя Салтыкова. Ее отец категорически не одобрял любые игры в карты, и предлагая подобные развлечения, Анастасия чувствовала себя необычайно дерзкой и по-европейски свободной. Надоело, с досадой отказалась Марина, все эти пасьянсы, преферансы, а давайте. Лиза Трубецкая воровато оглянулась на кабину, давайте погадаем, то есть, как это, испугалась Настя, на будущее, ну, да, Лизка уже вытянула у нее из рук колоду и тасовала ее весьма ловко и каким-то особенным способом, ты что, по-настоящему ужаснулась Настя, ты разве не знаешь, что гадание опасно для рассудка мага, еще хуже, чем порталы, надо специальный курс проходить, это только для тех, кто ограниченный отбор прошел в предсказатели, и то потом больше половины отсеивается, психика не выдерживает. Она хотела выдернуть колоду у подружки из рук, но та не дала, капризно передернув плечами. ПФ, это же те, кто прямо по-серьезному, на кланы и государства прорицает, а мы просто побалуемся. Даже, Мариночка, Лиза очень дорого ценила разрешение продолжать обращаться к царской невесте по-дружески и всячески старалась это продемонстрировать. Это же не страшно, это дремучие крестьяне придумывают. «Я так считаю», – важно сказала Марина. «Просвещенным европейцам такие страхи не подходят». Лиза торжествующе взглянула на Настю, а та густо покраснела. «Я у тети брала книжку взаймы», – Лиза снова шустро начала перекидывать карты. «Там про сны было, но это я не очень хорошо помню. И про гадание на картах, и ничего вовсе страшного. Я себе сколько раз гадала, и хоть бы что». По взгляду Насти можно было предположить, что она вовсе не считает, что Лизе было хоть бы что, а совсем даже наоборот, что она из-за гаданий немножко придурковатая. Но Марине хотелось развлечься. «Довольно тасовать, раскладывай давай, а на кого гадать будем? На двух человек еще кроме себя надо. Ну, давай на царевича Дмитрия». И Марину как под локоть толкнули. На мага, который рядом с ним, по плечам словно мороз пробрал, и полячка упрямо вздернула подбородок. «Или мы не магички, будущая царица имеет право знать, кто вокруг ее мужа вертится. Да, раскладывай». Последнее Насте не понравилось уж совсем. Она надулась и ушла в дальний угол, делая вид, что прическа у нее растрепалась, и она хочет поправить ее перед маленьким походным зеркалом. Настя расплела косу и принялась причесываться, поглядывая в отражение на своих товарок. Лизины руки шустро порхали над столом, раскладывая карты хитрыми рядами. Вот так, а эти сверху теперь вскрываем. Сперва на себя. Ну-ну, поторопила Марина. Что было? Ну, это родной дом, понятно. Что будет? О, десятка червовая, это мечты и планы. Девушки переглянулись. А чем сердце успокоится? Хм, что? Требовательно спросила Марина. Это, Лиза мялась, государственное здание. Это значит, государственное, нахмурила брови Марина. Это про то, что я в Кремле буду жить. Да, с облегчением закивала Лиза. Скорее всего, так и есть. Так, про жениха давай. Лиза с опасением перевернула первую карту. Что было, какая-то болезнь? Марина поджала губы. Да, говорят, царевичу не моглось. Ну, не будет лишний раз приставать с постелью. Дальше. Что будет? Лиза перевернула карту и снова замерла. Тоже десятка? Удивилась Марина. Тоже мечты и планы? Да-да. И чем сердце успокоится? На третью карту она смотрела, прикусив губу. Смерть? Догадалась Марина. Лиза только кивнула. Полячка задумчиво смотрела на карты. Стоит ли верить глупому гаданию? Ерунда ведь, затеянная ради развлечения. Хотя, если царевич Дмитрий рано умрет, это будет выгоднее для всех. Ну, кроме самого царевича, понятное дело, но кто им интересуется? Главное, чтоб успел царем стать и с Мариной повенчаться, а вопрос с наследником можно будет уж как-нибудь решить. Взять на заметку хотя бы Лискиного брата, Юрку, которого на польский манер все привыкли звать Ежи. Ежи Трубецкой молод, красив, ловок и весьма удачно назначен начальником ее охраны. Да, папенькины дядьки ходят вокруг, как трехголовый цербер, но ведь можно с помощью верной Лизы что-нибудь придумать. Ладно, давай дальше. На мага, который рядом с царевичем. Лиза перевернула первую карту, и с нее, уперев руки в боки, на девушек уставилась дама пик. Настя, вытаращив глаза, привстала перед зеркалом. Из карты резко выбросилось что-то черное, словно змея, громко бахнула и запахла гарью. Лиза и Марина упали в разные стороны, а змея кинулась к Насте, долбанулась в зеркало, расколов его пополам, и исчезла обратно в карте. «Ма-а-а-а-а-а-а!» пронзительно заверещала Салтыкова и заколотила в стенку, прилегающую к кабине, напрочь забыв и про специальный проведенный туда телефон, и про запасной колокольчик на веревочке. Караван брачного посольства остановилась посреди какого-то поля, из машины в машину метались врачи и маги, хлопотали над Мариной. Хмурый Юра Трубецкой в общей суете влил сестре одну за другой три лечилки, получил от польского пана замечание об обязанностях, которые необходимо выполнять несмотря на родственные чувства, оставил слабо лепечущую Лизу на руках у до смерти перепуганной Насти и ушел. Покуда все суетились над будущей царицей, Настя задернула шторки их с Лизкой за кутка, поглядывая время от времени сквозь щелочку. Доигралась, она сердито села на край Лизиной постели и осторожно потрогала ее лоб, покрытый капельками липкой испарины. «Больно, помотала головой Лиза. Холло ДДДНО. Настя сволокла на Лизу оба одеяла, Лизину шубу, теплую шерстяную шаль. «Лучше, да-да, дурочка ты», — Лизка вздохнула. Возможно, она впервые в жизни раскаивалась в своей импульсивной выходке. Дрожащая ледяная рука высунулась из-под одеяла и сжала Настину ладонь. «Насть, там не Кремль был. Да я поняла уж. А что, казенный дом? Ну, тюрьма. Да блин, ага. А десятка царевича? Мечты порушенные. Поверх ее десятки, значит, ни у него, ни у нее не сбудется». Лиза помолчала. «Еще ведьма эта, не говорит и про нее», — испугалась Настя. «Дознаваться начнут, выкинут нас нафиг посреди снежного поля, да ночью. Не буду», — как-то сразу согласилась Лиза. «Все равно я умру, наверное. Вот еще удумала», — возмутилась Настя. «Я тебе сейчас чаю горячего сделаю, изнутри согреешься». «Да, допросишься их сейчас, а у меня амулет одноразовый есть, я вина подогрею». Но тут шторка бесцеремонно отдернулась, и в проеме колом нарисовался недовольный немецкий доктор Фридрих фон Гроссе. «Дефицы, гафарит бистро, кому есть плох, ей». Настя подскочила и ткнула в подругу пальцем. «Отходить, битте, я есть произвести осмотр». Примерно через час совокупные усилия докторов возымели свое действие. Марина и Лиза перестали беспрерывно холодеть и трястись, хотя все еще обнимались с грелками. Автопоезд медленно двинулся вперед, а зима пришла суровая. Зима пришла лютая, с метелями и трескучими морозами. Пока не настолько, что птицы на лету падали, но чуяло мое сердце, что к тому все идет. И подтвердились эти предчувствия тем, что в один из дней, Когда мы с Болеславом отработали очередную полевую сверхнагрузку двумя снеговыми замесами, ко мне в гости пришла бабушка. «Экие вам снегурочки помогают», — похвалила она целительницу Юлю с помощницей Стежкой. «Без Пахомовой внучки мое лечение грозило зайти в полнейший тупик, во всяком случае». Сама Стеша была в этом железно уверена. Все тут же бросились чинно кланяться, а я обниматься. «Болеслав, веди женщин домой, я с бабулей побеседую. Присядем», умело слегка шевельнула пальцами, и навороченная нами снежная гора превратилась в ледяной резноузорчатый павильон со снеговыми диванами. Мы присели. Секунду, мой мононакопитель был почти пуст, но сейчас, да еще с усилителями-проводниками, которые мне Гаруш сконструировал, я мог уже довольно быстро собирать энергию из окружающего пространства. «Могу я угостить бабулю?» Я начал формировать тонкий вихревой поток, собирая в него кружащиеся в воздухе отдельные снежинки. В самом основании вращающегося вихря материя скручивалась плотнее и превращалась, постепенно формируя прозрачно-голубоватый переливающийся бокал. «Занятно ты заклинание растягиваешь», — похвалила бабушка. «А теперь трансформация повыше порядком». Снежинки потекли в бокал прозрачными розовыми каплями. «Я надеюсь, ты не будешь против хорошего вина, хочешь немножко согреть мое старое сердце?» Усмехнулась Умила. «Давай тогда и себе». Я сотворил себе порцию дубль, мы легко чокнулись бокалами, над полем пошел тонкий хрустальный звон. «Красиво», — оценила бабушка. «Догадываешься, зачем я пришла? Предупредить, что зима будет тяжелой. Не только. Тебе кто сказал?» Горыныч предположил. На основании косвенных данных. Слышали про вулкан? Молодец, Тишка, похвали его там от меня. Мы предполагали, что придет год без лета. 7 лет. Ну, до сих пор ведь извергается, мерзавец. Бабуля покачала бокал, любуясь игрой света в гранях и розовом вине. Последние годы будут полегче, но первые 3 лета не будет, не ждите. Слякоть, залетный снег, заморозки весь июнь и август, хмарь. И я, как ты понимаешь, не очень смогу помочь. Не тот это холод, которым я с легкостью управлять могу. Если только наоборот, сильнее заморозить. А ведь ты можешь помочь, бабуль. Я об этом думал, сам к тебе лететь хотел, да ты меня опередила. Умила отпила из бокала и задумчиво поставила его на ледяной столик. Говори, 19. Что делать? Планы выжить. Скажи-ка, бабуль, не перевелись ли еще воздушные элементали? Судя по северному сиянию, кое-кто у полюсов еще играет. Ох, что ты задумал. Бабушка засмеялась. Они ж вьюны, каких мало. Удержишь ли? Я остаться, чтоб приглядывать, не смогу. Вокруг меня сразу холод концентрироваться начнет. Только хуже сделаем. Должен удержать. Но ты уж, со своей стороны, воспитательную беседу проведи. Пожалей нас, убогих, а? Умело засмеялась и приобняла меня, на мгновение превратившись из аватара зимы в добрую и уютную бабушку. Для кого еще и стараться-то, как не для своих? Ладно уж, посмотрю по северам, подберу кого-нибудь посмышленнее. К масленице жди, буду. А ты постарайся к тому времени, побольше архимажеский порожек-то перерасти, а то расфыркается твой элементаль да умчит на свой полюс. Ну, спасибо за угощение. Прощавай, внучек. До свидания, бабуля. Ну, теперь у нас есть шанс пережить голод. Кузьма, скромно висевший на воротнике фибулой, принял человеческий вид. Однако, сильна бабуля. Глянь, какую красоту тебе оставила. Чего не вышел поздороваться-то? Да что-то я стесняюсь. И вообще, вдруг возьмет да передумает внуком меня звать? Да ну, ну да. Детский комплекс у меня, можешь считать. Это что еще за зверь? Ха, модная штука. Кузя в общих чертах рассказал мне про психологические заморочки. Что только люди на свою голову не придумают, скажу я вам. Мда-а, сынок, комплексами маяться будем, когда от безделья ничего выдумать не сможем, кроме как в потолок плевать. Пошли, время уже. Даром ли бабуля про показатели намекнула? Маловато пока будет. Маловато, согласился Кузьма. Пошли. По поводу подрастания в показателях, у меня были обширные, хоть и довольно прямолинейные планы. Понятное дело, что при наличии магини-целительницы Юлии Ирину мы почти и беспокоить перестали, однако мелькавшие на хозяйственном дворе веселые бабенки очень быстро прознали от прислуги Ириных помощниц, что жена главного управляющего, как раз по женской части докторша, и потянулись к ней длинным поездом. Естественно, как только началось вокруг нее движение, слухи поползли и начали шириться. Мы быстренько определили под больничку один из флигелей, перетащили порталом из московского дома оборудование, и дело пошло. Денег я брать не велел, и люди постепенно осмелели. Не разбираясь в тонкостях медицинских специальностей, в больничку шли все подряд и со всякими недугами. Мы с Кузьмой принимали самых сложных, по сложившейся схеме изымая у них зародыши смерти. Юля тоже помогала, классическим целительством, иначе просто так сидеть, со скуки же помрешь. Кого сама подлечивала, кому лечилки прописывала. Алхимическая лаборатория-то у нас на что? Аристине одной, правда, тяжеловато было, так к ней в помощники каждый день после обеда перс начал ходить. Просился он и ко мне медбратом, но я пока не очень хотел показывать, чем мы тут с Кузьмой занимаемся. Вот подрасту до крепкого архимага, тогда может быть. В общем, все были при деле, и прямо сейчас мы с Кузей как раз шли на прием в больничку. Самых красавцев исцелять. Вопрос переполнения энергии смерти тоже решился как-то сам собой. Наполнив внутренний накопитель мертвой энергии до краев, Кузьма отправлялся в зерно и прочие продуктохранилища, где устраивал охоту на грызунов-вредителей, которых по причине окрестной скудности, что ли, все прибывало и прибывало. Не успею вычистить, глядь, новые бегут. Я уж думаю, не маяк ли у них на наше хранилище наведенный, рассуждал Кузя по дороге. Запросто и маяк может быть. Можем отвод поставить, но ведь побегут тогда эти твари по окрестным деревушкам, вышелушат мужичкам всю округу. А людишки у нас и так впритык живут. Не надо отводить, отказался Кузьма. Все в одну точку тянутся, вот и славно, мне меньше голову ломать, куда мертвую энергию сбрасывать. Не знаю, чего уж хотел тот недоброжелатель, который эту напасть организовал, но вышло наоборот, нам же лучше. Ну, смотри, если что, мне или Горынычу сразу сигналь. Ага, Кузьма дернул ручку флигеля, и мы вошли в сени в клубах морозного пара. А сени оказались полны народу. И дальше, через незакрытые двери во внутренние помещения, виднелись группы теснящихся людей, скособоченных, замотанных какими-то тряпками, стонущих. Вот это сюрприз! Громогласно воскликнул Кузя. Аль, война началась и раненых везут, а нам не сказали. Не гони, отец родной! Завыла, падая, какая-то баба. Дальнейшие ее слова потонули в общем хоре многоголосых причитаний. А ну, цыц! Гаркнул из приемника пахом и появился на пороге. Отцепись от ног-то, шалая! Сказано тебе, не выгонит вас, ждите, ждите! Веско подтвердил Кузьма и протолкался по коридору, увлекая за собой в пустующий кабинет меня и Пахома. Я успел отметить нескольких лежащих на полу, вид которых мне вовсе не понравился. Дверь закрылась. «Дядька, а это что за битые да болезные?» — спросил я. «Не припомню, чтобы Федя мне о таких неблагополучиях рассказывал. Или польское войско до Москвы дошло и лютует. Про польское войско я, Митя, никаких новостей не слыхал, а вот что мужички тушинские в реквизиционными бригадами закусились, сам изволишь видеть. Так-так, а ну, поподробнее, дело вышло простое. Про реквизиции, которые царевич окрест Тушина учинил, все давно наслышаны. Дескать, в первый раз придут, половину зерна выгребут, потом еще от половины половину, в третий раз не побрезгуют, остатки выметут. Говорят, мужички, тех реквизиций не дожидаясь, повсеместно зерно по лесам прятать начали. Мужиков понять можно, а ты б не попрятал? Пахом сердито поддернул пояс. Чем кормиться, скажи на милость. И так год не самый жирный задался. Ну, дальше-то, дык, с востока от Москвы, почитай, подчистую все выгребли. Голод наступил. Народец, говорят, на юга бежать налаживается. И побежал бы уже, кабы не ребятишки. Куды бечь в зиму-то? Неужто эти оттуда, в обход Москвы к нам притекли? Удивился Кузьма. Не, эти севернее Москвы сидели, да ближе в нашу сторону. Думали, пронесет, однако ж, явилась к ним большая реквизиционная команда. Глядь, по амбарам пусто. Пашка Салтыков, за старшего он был, в дому у старосты сел да давай мужиков мордовать. А один там в команде у него мордоворот схватил с печки мальчонку и говорит: «Сейчас детям вашим всем глаза повыколем да уши поотрежем, коли не сознаетесь». Мать заголосила, мол, все покажу, не трожь дитё, вот же мрази. В общем, повела их баба. Своих же мужичков заставили схрон раскапывать, доставать да грузить. Только к тому моменту, как реквизиторы оглобли собрались разворачивать, из соседних деревень мужики подоспели. Да не одни, дворянчик с ними и четверо его конных слуг. Надо полагать, такой прыти реквизиторы не ожидали. Точно, растерялись, как есть. Всех положили, один Пашка Салтыков утек, огнем да молниями отбиваясь. Силен оказался. Вон, расписных под хохлом увидел, его работа. Мужики еле как в сани заволоклись, сильно побитые в усмерть побитых складывали. По дороге еще решили, что просто так им самовольство тушинский вор не спустит. Это еще кто? Так царевичу прозвище дали. Вчера еще в разговоре с московскими соглядатаями мелькало. По телефону нанятые для пригляда людишки звонили каждый день, но бывало, что, боясь потерять доносную копейку, такую околесицу несли, их доклады на три ряда, перепроверять было надобно. Полагаю, бунтари до дома добежали, да решили с места срываться, а чего сидеть-то, ждать, пока карательный отряд прибудет, в одночасье собрались. И почему к нам? Слухи, говорят, ходили, что в пожаре еда большими складами собирается. Ядрёна-матрёна, только толп беженцев нам не хватало. Помещика своего тоже привезли, совсем парнишка плох. Но, Юля сказала, не помрет, мы его тебе оставили, вместе остальными тяжелыми, как велено. А чего тогда сидим? Пошли, с него и начнем. Целительско-управленческое. Ничего сверхужасного в повреждениях молодого дворянина не было. Ну, глубокие ожоги. Не такое еще видали. Но что младший Салтыков смог в одиночку осадить толпу, в которой, помимо прочих, был даже маг, характеризовало его как бойца с очень крепкими нервами. С другой стороны, не будь с мужиками этого мага, всех бы Пашка в лесу и положил, а так пришлось ему уйти. Без коня, причем, поди, долго пешком из леса выгребал, потому крестьянские обозы и погоня не настигла, шли-то до пожара 4 дня, да телеги с зерном не бросили, все одно выкопано уже. Так что формально, раз уж я их принял, заметил я Кузьме между делом, получается, что я спер у тушинского царевича телеги. Да и наплевать, с похвальным равнодушием откликнулся Кузя. Можно подумать, ты ему собирался на верность клясться. После призвания поляков и непонятных заигрываний с альвами, точно нет. Вот и наплюй. В этот момент дворянин резко вздохнул и распахнул глаза. Лежать, я слегка уперся пальцем ему в плечо, мы еще не закончили. Он перестал дергаться и посмотрел на меня с подозрением. Вы целитель, я... Князь Пожарский, если тебе это о чем-то говорит. Эту информацию молодой помещик переваривал с минуту. Вы, волей случайной удачи проезжали мимо моего поместья, или, слегка отстраненно согласился я. Работай уже, как-никак, ты и люди твои у меня в имении. Пашка Салтыков тебя тщательно пожег. Помнишь дело? Это помню, припомнил он. Потом, пока ехали, здорово морозом шибало. Удивляюсь я, как твои мужики тебя живым доставили. Так что поверх ожогов обморожение, но жить будешь, и даже ходить своими ногами, и ложку с ножом держать своими руками, хмыкнул Кузя. А оружие? Сразу испугался помещик. И оружие, успокоил я, тебя звать как? Афанасием. Из Никитиных мы. Дмитрий, я встал с докторской табуретки и протянул помещику руку, будем знакомы. Поскольку ты был в беспамятстве, твои люди обратились ко мне с просьбой о помощи. Статус ваш пока гостевой, с ранеными разберемся, там разговаривать будем. Поскольку подобных раненых, пожженных, а сверху помороженных, было много, Кузьме пришлось пару раз делать перерыв и отлучаться. Зато в хранилищах наших такая звенящая пустота на предмет грызунов образовалась, смеялся он, любо-дорого. Итак, к вечеру образовалась огромная толпа крестьян, к которым прилагался один помещик с 4 помощниками. Уровень магического умения у Афанасия Никитина был не ахти, около 140 единиц по всем показателям. Удивляюсь, чего его Салтыков испугался. Впрочем, Пашка Салтыков хорош был только потому, что все остальные против него оказались магическими умениями не владеющие. Что делать с этой толпой бегунков, я лично никак не мог сообразить. А еще меня настораживало, что Кузьме приходится часто бегать энергию сбрасывать. А если момент неподходящий окажется, ну вот, неудобно будет, что тогда? А если вдруг боевые действия подступит, и тяжело раненых будет переизбыток, вливать смерть во внутреннюю структуру меча мне, извините, никак не хотелось. Слушай, бать, предложил Кузьма, а пошли к Кашу сходим, сердце Киничаха у него попросим, а, неудобно как-то, подарки, не отдарки, и все такое. Так мы на время только, пока обстановка не стабилизируется, ну, пошли, я с ним и другие дела обсудить хотел, сгоняй, Горыныча позови, а то обидится, посидим вместе, помозгуем. Кош встретил нас радостно, хотя и выскочил навстречу тревожно, в такое время не знаешь, с хорошими новостями гости или с дурными. А вот насчет сердца Киничаха узамялся, извините, парни, тут такое дело, сердце я вам отдать, конечно, могу, но что после этого с Байкалом и прилегающими землями будет, я не знаю, а подробности, потребовал Горыныч, подробности такие, под самым ложем Байкала и в окрестных горах сохранилось множество диких элементалей, с одной стороны, реликтовые магические виды, а с другой, почуяв, что после Великой Магической Войны их личное пространство расширилось, начали они пошаливать, поначалу помаленьку, раз за разом все сильнее и сильнее, до буйства, горные с огненными завоевались до того, что землетрясения у нас не как раньше стали, подрожит чуть земля, да и все, звонницы сами с арбой качаются, люди на улицах с ног валятся, Кош переключился на эпический слог, и я понял, что камня Киничаха у нам не видать, да не томи уж, к сути давай, суть такая, лет 80 назад, может быть, ты, змей, и припомнишь, до того межэлементалями война пошла, что огромный кусок у берега Байкала под землю ушел, перед самым Новым годом, холодина, ледяной водой заливает, сколько скота погибло, сколько народу пострадало, я понял, ты сердцем замкнул, Кош кивнул, запереть совсем не получилось, наплодилось их на раздолье сверх меры, но активность им насколько смог снизил, если пользоваться терминологией табунщиков, стреножил, так сказать, я и сам из-за этого теперь надолго не могу Байкал покидать, слишком много тут на меня завязано, ладно, озадачился я, будем другие пути искать, а то мы уж губу раскатали, Кош расстроился, начал бегать туда-сюда, лысую свою башку платочком промакивать, да не мечись ты, попросил я, сломать одно, чтоб попробовать наладить другое, идиотская затея, поищем другие варианты, мы что, хоть раз не находили, что ли? Ты лучше посоветуй нам, куда три деревни крестьян вместе с помещиком пристроить. Вот это задача. Кош удивился, аж колом встал. Вы их откуда взяли? Сами прибежали, проворчал Горыныч. Ты тут сидишь в своем медвежьем углу, совсем от новостей отстал. В общем, пришлось рассказывать Кошу новости в подробностях. Он внимательнейшим образом выслушал и некоторое время покачивался, поглаживая подбородок. Мда, а как же быть-то, у себя оставлять? Не вариант, тут я с вами согласен, удел у тебя сейчас не такой большой, чтоб между чужими помещиками еще делить, это если к тебе крестьяне одни притекут, другое дело, можно у себя по полупустым деревенькам расселить, а с помещиком, слушай, а если сюда предложить, сюда, хором удивились мы трое, за каким лядом тебе на Ольхоне толпа чужих крестьян, да с барином, развернул всеобщее удивление Горыныч, не еет, не на Ольхон, отмахнулся Кош, я имею в виду сюда в гораздо более широком смысле, Сибирь, вы знаете, что если он явится в местный приказ с запросом на вывод крестьян в Сибирь хоть для пахотного освоения, хоть для промыслового, ему втрое-вчетверо больше удел отпишут, чем его прежний,